Глава 4. Садиться в это кресло не было никакого желания. В такое посадят, потом не встанешь. Я лениво осмотрел выдранную до стерильности комнату и скорчил недовольную гримасу. «А поприличнее у вас кабинета не найдется, доктор?» — спросил я самым невинным тоном привыкшего к изыскам эстета. «Можно мне такую же, но почище?» Коротышка заржал в голос. «Давай, проходи!» — хлопнул он меня по спине ладонью. «Не задерживай очередь. У нас сегодня еще 3 пациента. Так, может, их первыми примите?» — не унимался я. «Я-то что, кровей невеликих. Могу и подождать. Ты мне зубы не заговаривай. Кровей он, видите ли, невеликих!» — прорычал гном. «А то скажу ребятам в бараках, что ты князь. Вот потеха-то будет!» Я не успел ничего ответить, хотя запас откровений имелся. Сзади меня грубо толкнули в спину и направили к стоматологическому креслу. Честно говоря, не слишком-то мне улыбалось в него садиться, так что я развернулся и в упор посмотрел на толкнувшего меня бугая. Роста в нем было на полголовы больше, а мозгов, судя по всему, на полкилограмма меньше. Зато наверняка эти полкило он с лихвой компенсировал содержимым кишечника. «Вон толстый какой». «Чё зыркаешь?» — грубо спросил бугай. «Да вот думаю, на каком ты месяце. Вроде на 7-м такой живот появляется». Бугай зарычал и замахнулся. Я был готов поднырнуть под руку или уйти в бок, но делать это не пришлось. Второй охранник придержал бугая сзади. «Не ведись, он провоцирует». «Сам вижу», — огрызнулся бугай, но руку опустил. «Чёрт!» — произнес я. «А так хотелось в потасовке поучаствовать. Говорят, у вас тут за нее медалями награждают». Доктор заржал, аж хрюкнул. Или это у него рука чревовещателя неудачно повернулась? «Так», — произнес басом коротышка, — «хватит с ним миндальничать. Берите его под ручки и сажайте в кресло. У меня еще дел на сегодня не в проворот». Бугай, зло ухмыльнувшись, схватил меня под руку, пока я отвлекся на слова доктора. Второй охранник зашел с другой стороны и повторил захват. Меня приподняли за согнутые локти и поволокли к креслу. Вспомнился анекдот про цирк и акробатов, что вот прямо сейчас на ваших глазах выполнят смертельный номер, но я расслабился и позволил нести меня, только возмутился. «Эй, вас аккуратности в обращении с пациентами не учили?» Охранники скривились, а коротышка усмехнулся, нажимая какие-то кнопки на кубе прибора. «Сажайте его величество на трон, пора начинать». «Ты уж определись, князь я или его величество?» — пробормотал я, пока меня запихивали в кресло и закрепляли запястье. Бугаю я все же успел садануть локтем в кадык, когда он чуть ослабил хватку. «Ну а что? Я привык пользоваться шансом, когда он возникает. Упустить такое было глупо». «Дерется, зараза!» — тонким от боли голосом проблеял бугай и снова замахнулся. «Не сейчас!» — приказал доктор. Бугай снова скис и опустил занесенный кулак. Я криво улыбнулся. Мол, 1-0 в мою пользу. Были бы руки свободны, показал бы ему единичку средним пальцем. Но да ладно, еще успеется. Прибор загудел, словно работающий трансформатор. Коротышка еще что-то покрутил, довольно хмыкнул, кивнул и развернулся ко мне. «Ваше Величество не будет против, если я начну вести запись?» — пробасил он. Охранники заржали. «Его Величество, может, и не против, а я — да!» Недовольно подергав закрепленными руками, произнес я. «За запись голоса платить полагается, пусть даже и князю». «Значит, все-таки князь, если не правящая особа?» — усмехнулся мой палач. Я не удостоил его ответа. Доктор достал небольшую коробочку, нажал кнопку и положил ее на край прибора. «Итак, начнем». Прокашлялся он. «Кто будешь по роду?» «Это у тебя порода, а у меня фамилия», — огрызнулся я. «Что поделать, не люблю, когда меня допрашивают, да еще такие отморозки». «Хорошо», — великодушно согласился коротышка. «Скажи фамилию, имя и отчество». «Фамилия, имя, отчество», — отчетливо произнес я, выделяя каждое слово. «Ну а что он хотел? Сам ведь напросился». «Значит, так и запишем. Говорить отказался», — произнес гном, чуть наклонившись к диктофону. «Хорошо. Откуда будешь? Так это, местный я. Давать хоть какую-то информацию я больше не собирался. Был уверен, что за это меня не отпустят и по головке не погладят. А так хоть самоуважение останется. Да и что я ему должен был сказать? Я из другого мира. Бизнесмен средней руки из Красноярска. Местный — это из Салехарда? Не заметив моего тона, спросил доктор. «Какой еще Салехард?» — старательно изображая удивление, спросил я. «Сибирь — мой дом родной!» Коротышка перевел на меня взгляд, стараясь разобрать, что со мной не так. Подумал несколько секунд и рассмеялся. «Ладно», — отсмеявшись, произнес он. «Говорить не хочешь? Значит, запишем как есть. Будешь сибирский. А имя?» — он задумался. «Да какого хрена? Ты ж у нас князь!» «Значит, так и скажем. Князь Сибирский приведен на дознание в 10 часов дня 25 октября сего года. Дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь они знают мое имя». Я усмехнулся про себя. «Если честно, мне придуманное только что коротышкой имя понравилось. Решил, что при случае так и буду представляться. Что дальше-то?» А дальше было не очень весело. «Что ж, приступим, пожалуй», — произнес коротышка и что-то крутанул на приборе. Тело пронзило ознобом, будто мне разом вогнали сотню игл под кожу. «Акупунктура отдыхает! Там хотя бы не так больно, особенно если симпатичная девочка ее делает. Нагнется над тобой, а в разрез халатика и заглянуть приятно. Но что-то на этот раз мысли о приятном меня не спасли». Я дернулся и выгнулся дугой. О, прости, не думал, что так резко будет. С наигранной заботой в голосе сказал мой палач. Думал, что князьям надо сразу по полной выдавать. Они же привыкли получать все и сразу. Мышцы челюстей свело, так что я не сразу смог разжать зубы. А когда разжал, повернулся лицом к мучителю и прошипел. «Это у меня твоего вида лицо такое. Ты же не думал, что мне больно?» Зажатые мышцы позволили скривиться в оскале, но я посчитал это улыбкой. Гном, видимо, тоже, потому что скорчил рожу, будто лимона откусил. «Ага», — коротышка вновь улыбнулся, — «если что, то я еще и не начинал. Это прогрев был. Может, назовешь имя, должность и кому служишь?» «Служат собаки. Кстати, ты немного похож на мопса. Особенно пару секунд назад был. Точнее, назад мопса». Боль искрой прошила все тело, а затем засела где-то в голове. Меня начало трясти. Я видел, что этот мелкий уродец медленно выворачивает рукоять все сильнее и сильнее вправо, но не заходя за первое деление. При этом гном что-то наблюдал на крохотном мониторе прибора. Рукоять до упора влево, и вот он, миг блаженства. После порции боли то, что я испытывал сейчас, было полным ее отсутствием. «Но так как? Говорить будем?» «Так я и говорю». «Что ты говоришь?» — удивился доктор. «Говорю, что тебе стоило бы пойти нахер». «А-а-а!» — воскликнул коротышка и хлопнул себя по лбу ладонью. «Так это мне все говорят поначалу. Вот только не все доживают до четвертой ступени. Сейчас ты только на первой. А я-то думал, мы по душам поговорим». Я ухмыльнулся. В моменте, конечно, было очень больно. Но едва напряжение отключалось, боль полностью исчезала. Не знаю, как уж там на четвертой ступени, но первую я могу пережить. То, что меня выгибало и сводило мышцы, скорее всего, воздействие электрических разрядов. Или чем они тут являются? «Разряды аквамарилла? Да все равно, суть ясна». «Так и я о чем?» — снова воскликнул доктор. «Просто расскажи, кто тебя послал, и все это закончится. Кто? Подполье? Конкуренты?» Вот теперь я начал получать так необходимую мне информацию. Не уверен, что этот способ обогащения знаниями мне нравился, но другого пока у меня не было. Я бы предпочел сауну, барышень под боком и бутылку вискаря за разговором, но что поделать, придется немного потерпеть. Для начала. Зато теперь я знаю, что есть подполье и есть конкуренты. «Чего молчишь?» — не выдержал коротышка. «Считаю тех, кто меня посылал. Но знаешь, док...» Я чуть приподнялся с кресла, словно собираясь что-то сказать ему что-то на ухо. Палач привстал и наклонился ко мне. «Всем тем, кто меня посылал», — прошептал я почти в самое ухо, — я свернул шеи. Я дернулся и постарался вцепиться зубами в ухо коротышки. Тот отпрянул, рассмеявшись. «Черт, Майка Тайсона из меня не получилось. А что, было бы очень эффектно. Хорошая задумка, но исполнение немного подкачало. «Док, может, его того уколоть?» — спросил Бугай. «Он, похоже, буйный». «Я тебя сейчас самого уколю», — рыкнул на охранника коротышка. «Не лезь, когда я работаю». Я порадовался тому, что доктор отчитал скорого на расправу охранника. У меня, похоже, был шанс остаться живым. Это сейчас было главное. Не думаю, что потенциальному шпиону решат поджарить мозги на первом же сеансе. В конце концов, если тут есть корпоративный шпионаж, а именно в нем меня и подозревали, то могут попытаться и перевербовать. А вот насчет подполья было интересно. Чему они тут сопротивляются? Иногда полезно знать, против чего идет борьба, чтобы лучше понять систему. «Послушай, князь недоделанный», — привлек мое внимание коротышка, «ты уже начинай говорить, а то мы начнем ускоряться». «Скорость! Мое второе имя!» «Да чтоб тебе...» — выругался доктор и повернул рукоятку. На этот раз кожа горела и зудела. Странно. Вроде бы источник питания был тот же, а ощущения разные. Я бы сейчас много отдал, чтобы меня почесали. Желательно роскошными, наращенными коготками. Но и любые девичьи коготки сошли бы, вот только чую, это мне не светит. Коротышка посмотрел на меня и довернул рукоять сразу до второй отсечки. Вот тут меня накрыло. Снова выгнуло тело и завернуло шею на бок. Руки вывернулись в креплениях и развернулись ладонями вверх. По пальцам скользнули сиреневые искры, стянулись на самых кончиках и заструились короткими молниями вверх. В 10 сантиметрах над ладонями все 5 крохотных молний объединились, образовав подобие купола на ладони, но состоящего из тонких нитей. «Док!» — протянул Бугай, тыча пальцем в меня. Коротышка едва глянул и тут же вырубил напряжение. Я рухнул в кресло, а через пару секунд исчезли молнии. «Вот тяна!» — проговорил доктор. «Похоже на спонтанное проявление дара. Это уже интересно. Я бы сказал даже предранговое проявление. На первый ранг не тянет. Слишком нестабильно». Он оглянулся куда-то себе за спину и вверх. Я уже пришел в себя, так что проследил за его взглядом, но ничего в том углу не увидел. Призраков он там, что ли, выглядывает? Да нет, конечно. Однозначно в углу стоит записывающее устройство. Это плохо. Хотя о том, что у меня дар, и так знают те 4, что вытаскивали меня из воды, а также молодая и дерзкая княжна. Я посмотрел на кубический прибор с торчащим из него кристаллом. Похоже, эта штука делала что-то такое, от чего мои способности, или, как тут говорят, дар, пробуждались. Все интересней и интересней. Опять же, ранги эти. В общем, информация получена. Продолжаем полет. Я осмотрел окружающую меня комнату. Белая, стерильная, совершенно без лишних деталей. Только стул, агрегат, да 3 придурков, что меня сюда притащили. А еще, возможно, тайный наблюдатель. В целом, я не ожидал, что меня станут убивать, а светиться и пытаться вызвать молнию, чтобы освободиться самому, резона не было. По крайней мере, до того, как я решу, каким образом отсюда сбежать. «У тебя есть дар?» — прямо спросил доктор. «А ты мне еще немного этой своей хрени добавь и узнаешь». Дерзко заявил я, понимая, что мне особо ничего не грозит. «И добавлю», — пообещал коротышка, — «отойдите подальше. Сейчас попробуем немного увеличить нагрузку и сменить сигнатуру». Охранники попятились к двери и прижались друг к другу. Я, улыбнувшись, проследил за их перемещением А когда они стали сжаться, заявил: «О, еще два пе...» Дальше договорить не получилось. Доктор, что-то накрутив в приборе, вновь дал напряжение. Язык отнялся. На этот раз я долго не мог понять, что происходит. Как и доктор. Никаких ощущений от включенного прибора не было, кроме невозможности говорить. Док все вращал и вращал рукоять, делая глаза все больше и больше, пока они не стали размером с крупную спелую сливу. Ткни в них зубочисткой, лопнут. В этот момент я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Я улыбнулся и пошевелил кистями рук. Сжал в кулак пальцы, оставив торчать средний. «Вот тебе 1-0 в мою пользу, мудак хренов!» Скосил глаза, предлагая доктору глянуть, что там. Он послушно опустил свои огромные зенки вниз и уставился на неприличный жест. Не знаю, понял ли он, что я хотел ему этим сказать, но только в следующий момент комната наполнилась светом. Из пальца в потолок саданул разряд, оставив черное пятно прямо над моей головой. Искры пробежали по телу и стекли в ладони. Я повел пальцем в направлении зажима и словно автогеном срезал крепежный болт. Черт, да я не просто Пикачу! Я его смесь с железным человеком. Освободив правую руку, я помахал ей коротышке. Тот, недолго думая, крутанул рукоять влево, но спецэффекты не прекратились. Вот это было по-настоящему круто. Я испытал истинное наслаждение, глядя в глаза этому типу, что называл меня мудаком и всячески издевался. Коротышка щелкнул каким-то тумблером на панели и с надеждой глянул в мою сторону. Гул трансформатора только усилился, прибор явно отказывался сдаваться так просто. Парочка охранников у двери зашевелилась и попыталась открыть дверь. Я сунул кулаком в ту сторону, и сиреневая ветвистая молния ударила в замок, мгновенно превратив его в оплавившийся хлам. Бугай тонко взвизгнул, но я не стал на него отвлекаться. Схватившись за второе крепление, я просто оторвал его от ответной части, освободив левую руку. Потер запястье и с повторным приливом удовольствия посмотрел, как коротышка пытается вырвать кристалл аквамарилла из гнезда. «Не стоит», — мягко произнес я. Доктор отдернул руку от кристалла и часто закивал. Я ощущал, как через меня проходит энергия. Не знаю, от кристалла она шла или бралась откуда-то еще, но мне хотелось продлить это ощущение. Давно не испытывал такого кайфа. Крохотные молнии стали срываться с кончиков пальцев и растекаться искристой сеткой по рукам, плечам, по груди. Когда я весь оказался покрыт тонкой сеткой скачущих молний, разряды перекинулись на кресло и крошечными щупальцами потянулись к его основанию, туда, где крепился толстый чешуйчатый кабель. «Полноценный первый ранг», — пролепетал коротышка, что с его прокуренным голосом было сделать весьма проблематично. Искры расползались вокруг меня, но больше всего их интересовал именно кабель. Цепляясь за него тонкими ножками, они ползли все дальше и дальше. Еще немного, и прибор станет искрить. Охранник, что стоял у двери рядом с бугаем, вдруг заорал и прыгнул, замахнувшись выхваченным из ножен клинком. Не на меня. Он прыгал куда-то в сторону. Идея сбить его в полете молнии пришла слишком поздно. Я не успел. Клинок вошел в кабель, и охранник мгновенно превратился в черную кучу пепла. Кабель с треском лопнул, словно резиновый шланг под давлением. Принялся извиваться и метаться по всей комнате, словно обезглавленная змея, причем в двух экземплярах. Я вдруг осознал, что могу контролировать эти метания. Я повел рукой, и змея последовала за моим движением. Черт, это все было весело, но нужно было уже прекращать этот балаган. Я был готов напугать этих типов хоть до усрачки, но превращать их в пепел казалось мне слишком. Разве что коротышка слишком меня бесил. Я обещал с ним разделаться, но решил оставить ему жизнь. В конце концов, он мне титул князя даровал. Факир из меня оказался, как из коня балерина. Я едва смог успокоить разбушевавшихся электрических змей и уложить их отдыхать на пол, когда доктор с охранником как-то загадочно переглянулись. Охранник выхватил короткую дубинку, тряхнул ей, получив оружие в 3 раза длиннее изначального, и бросился на меня. Коротышка тоже не отставал. Ударив в ничем не примечательное место в стене, он открыл секретную нишу и вытащил оттуда короткоствольную волыну, наподобие тех, что были у охранников со вставленными кристаллами в казенной части. Узнавать, что за тип оружия, я не стал. Ну их нафиг такие эксперименты. Потом спрошу кого-нибудь менее агрессивного. Повинуясь моей воле, концы разрезанного кабеля взвелись вверх и метнулись в направлении нападавших. Охраннику я просто накинул петлю на шею и, вздернув вверх, пропустил молнию по проводам. Кто там говорил, что по проводам идет любовь? Не знаю, может и любовь, но все испепеляющее. Бугай сыпался вниз черными жирными хлопьями равнехонько на останки своего товарища. Для палача я сначала думал уготовить более забавную участь, превратив его в настоящую куклу чревовещателя, но затем решил, что я не зверь и таких извращений не люблю. Жестокость в данном случае ничем была не оправдана, так что я просто сунул ему провод в морду и убедился, что она не имеет достаточной изоляции. Третья кучка пепла осыпалась вниз, и я выдохнул, сполз на пол и привалился спиной к креслу. В дверь постучали. «Доктор, у вас там все в порядке?» — раздался приглушенный голос.